А если ты спросишь, отчего ему понадобилось себя расстравлять, я могу ответить только одно: от того, что он уже страдал. Он был слабейшим, более зависимым человеком симбиотического союза, который только что жестоко разрушили. Это напоминало хирургическую операцию без наркоза. Вернись, Кэти, и муки тотчас же прекратились бы, душевная рана мгновенно исчезла, но Кэти не возвращалась. Поэтому замечательная логика. Генри испытывал потребность причинить себе как можно больше дополнительных страданий. А самый простой способ достигнуть этого — облечь свое несчастье в терзающие душу слова. Говорите, говорите, разумеется, не со мной, и не даже в мой адрес, а только с самим собой в моем присутствии. Отведенная мне роль не была даже ролью эпизодического персонажа вроде вестника или наперсницы. Нет, я служил безымянным, почти безликим придатком, чьей задачей было обеспечить герою повод для высказывания мыслей вслух. К тому же, простым торчанием на месте я придавал звучащему монологу чудовищность, откровенную непристойность, которых не было бы, останься солист в одиночестве. Поток нечистот самопроизвольно ширился. От измены жены Генри перешел к ее выбору молодого партнера, молодого, значит, более сильного, более неутомимого в любовных утехах. Это в придачу к тому, что он как врач знал физиологию и вегетативную нервную систему. Личность, профессионал, прирожденный целитель, все исчезло. Естественно, то же самое произошло и с Кэти. От них осталась лишь пара сексуальных фантомов, бешено упивающихся друг другом посреди вселенской пустоты. Я начал смутно сознавать, что раз Генри так представляет себе отношения Кэти и ее любовника, то и его собственные отношения с нею рисуются ему похожим образом. И уже называл Генри былинкой, ветром колеблемой, а такие былинки всегда склонны к пылкости, в чем ты и сам наверняка неоднократно имел случай убедиться. Они пылки до безумия. Нет, не так. Безумие ослепляет. А люди вроде Генри в любви никогда не теряют головы. Разум не покидает их, как бы далеко они ни зашли. И благодаря этому они получают полную возможность упиваться сознанием взаимной отчужденности себя и партнера. И действительно, не считая лаборатории и библиотеки, это было единственное, что Генри считал достойным внимания. Многие живут в мире, напоминающем французский кофе с молоком 50% снятого молока и 50% бурды из цикория, половина психофизической реальности и половина общеупотребительного словесного мусора. Мир Генри был устроен на манер Хайбела. Он представлял собой смесь полупинты шипучих философских и научных идей и маленькой с наперсток дозы непосредственного житейского опыта, в основном сексуального. Былинки ветром колеблемые, как правило, люди необщительные. Они слишком заняты своими идеями, своими переживаниями, своими психосоматическими болячками, чтобы сохранить способность интересоваться другими людьми, даже собственными детьми и женами. Они находятся в хроническом состоянии глубочайшего добровольного неведения. Ничего ни о ком не знают, зато у них заранее готово мнение обо всем на свете. Взять хотя бы вопрос, как воспитывать детей. Генри с апломбом рассуждал об этом. Он читал Пиаже, он читал Дьюи, он читал Монтессори, он читал психоаналитиков. Все это было рассортировано, разложено по полочкам у него в мозгу, словно в картотеке, только руку протяни. Но если требовалось сделать что-нибудь для Рут и Тимми, он и оказывался абсолютно беспомощным или чаще всего просто исчезал со сцены. Потому что, конечно же, они докучали ему, все дети ему докучали. Это относилось и к подавляющему большинству взрослых, а как же иначе? Мыслительные способности были у них в зачаточном состоянии. Читали они полную чепуху, что они могли продемонстрировать? Только свои сантименты да свою мораль, только мудрость по случаю, а, как правило, плачевное ее отсутствие. Словом, только свою человеческую природу. Но как раз этой-то штукой человеческой природы бедняга Генри был органически не способен заинтересоваться. Между царствами квантовой механики и гносеологии на одном конце спектра и сексом да болью на другом лежала пустынная область, которую населяли одни призраки. И среди этих призраков 75% относились к нему самому, потому что собственная человеческая природа тоже оставалась для него тайной за семью печатями. Его идеи и его ощущения О них-то он знал все, но каков сам человек, у которого возникают эти идеи, который переживает эти ощущения, и каковы связи этого человека с теми вещами и людьми, которые его окружают?